Глава 42. Несколько дней спустя. Старейшины не мешали студентам, которые ушли в сторону озера сразу после поступления. Они прекрасно понимали и даже поощряли такой энтузиазм. Большая часть поступивших все еще находилась там, но были и те, кто начал просыпаться. Брат с сестрой были одними из первых, кто закончил практику. Они и так изрядно устали, добираясь до города и соревнуясь за место в академии. Так что, потратив 3 дня на ознакомление с одной из жемчужин академии, они решили перевести дух. Хорошо отдохнуть и, возможно, впервые за долгое время как следует поспать. Поднялись с земли, направившись к корням строениям, подошли к ближайшему и самому малому из них, тут же заметив у подножия небольшой прилавок. Квадратный деревянный коробок стоял почти у входа в самые маленькие домики, привлекая внимание яркой, кричащей вывеской. Маленький коробок, за которым сидели те самые игрушки, которых они встретили у озера. Застыв на месте, брат и сестра глупо смотрели на этих непонятных питомцев, ну а те, праздно болтая ножками, тоже обратили внимание на первых клиентов. Правая кукла повернула голову, посмотрев на брата. Секунда прошла, и левая тут же сделала то же самое. А затем синхронно, как будто они это 100 раз репетировали, обе куклы вскинули правые ручки и стали приветливо этим двоим махать. «Ну дела!» — усмехнулся молодой парень, получив такое приветствие и прочитав вывеску. «Духовная вода по цене в 2 раза дешевле, чем в зале награждения? Такое вообще нормально?» «Нормально!» — тут же крикнула на него правая игрушка. «Нормально. Очки Академии нельзя свободно передавать». Не удержалась от комментария его сестра, и обе игрушки тут же ткнули в другую вывеску, по правую сторону, указали руками на еще одну табличку. «Ха!» — тут же усмехнулся паренек, вновь прочитав надпись. «Идешь в комнату для сражений. Получаешь по лицу, теряешь очки и получаешь воду. Большинство поступивших и так в самом конце рейтингового списка крутились». Так что его потеря не нанесет им большого ущерба, а вот духовная вода за полцены — это уже роскошное предложение за такие неудобства. «А старейшины что?» — удивилась его спутница. «Они это позволили?» «Ну...» — задумчиво ответил тот, смотря на улыбающиеся игрушки. «Кажется, в этой академии нет достаточно сильного старейшины, чтобы держать некоторых студентов в узде». «Ох...» осознала та, запрокинув голову и посмотрев на небо. «Тяжело нам будет, да?» «Ага», — кивнул тот, еще раз осмотрев округу. Найдя глазами старейшин, которые от его взгляда прятались и твердо удостоверившись, что этот прилавок точно никто не станет убирать. «Надеюсь, доживем. До выпуска». «Как мы и предполагали, такая сила очень пугающая и в то же время притягательна». Первый протектор держал в руках кипу отчетов от каждого старейшины. С первых мгновений они на особом контроле держали каждого особого студента Академии. Пытались их прощупать и понять. «Большинство несогласных с новой политикой засунули свои языки себе в задницу и теперь затаились, чтобы узнать результаты». «А не люди?» Если тут и был человек, переживающий за ситуацию больше, чем первый протектор, то это точно был сам глава Альянса, который этот план одобрил. «Уже стали формировать свои группы, разумеется, с оглядкой на особых гостей». В этот раз в Академию поступило много зверолюдей. Изначально они думали, что прыгают в пасть к тигру и будут там полностью беззащитны, но обнаружили там нечто, способное этому тигру, если не обломать зубы, то аппетит испортить так точно. У маленького мышонка, который постоянно сопровождал новую королеву демонов, тут же фан-клуб образовался. Они все, так или иначе, пытались с ней познакомиться или попасть под покровительство. С духами, в принципе, происходило то же самое. Все нелюди смогли найти огромное древо, на которое они могли опереться и искали союза. «Значит, мы в какой-то мере преуспели», — выдохнул глава. «Это и правда был хороший шанс создать площадку, где сильнейшие представители каждого вида хотя бы смогут разговаривать». Для таких разных созданий, тем более с предыдущей политикой Альянса, им даже встретиться всем вместе было невозможно. «Наши гости на самом деле очень помогли», — согласился с главой первый протектор. «Хотя и проблем они доставляют немало». «Да?» — почти испугался глава. «Что там происходит? Там что-то случилось?» «Ну...» — запнулся старик, поминая свою подчиненную парочкой грязных ругательств и особенно ее сына, Добряка. «Муська, иди-ка сюда!» Работая в пути лица, Азар вышел на улицу и тут же окликнул праздно шатающегося мышонка, который уже минут 30 вообще ничего не делал. «Это что такое?» — улыбнулся он, кивнув в сторону трех зверолюдов, трудящихся рядом с ней совсем неподалеку. «Ну?» — криво усмехнулась та, пребывая в небольшой растерянности. «В общем, они очень просили их не грабить!» — хохотнула она. «Вот!» «А-а-а!» — затянул Азар, проявляя сознание. «Но раз они так просят, скажи, что мы все равно будем их грабить, но поменьше». «Вообще, меня все это внимание уже достало». «Ничего не поделаешь», — улыбнулся Азар. «Потерпи еще немного. Скоро с нами кто-нибудь действительно важный свяжется». «Отвали от меня!» Разлетелся по округе надрывный и гневный визг, и Азар с Муськой тут же повернули головы, заметив молодого практика, человека, загнанного в угол и усевшегося на жопу. Здоровенная белая башня подпирала его спереди и смотрела на бедолагу сверху вниз. «Я своему отцу расскажу!» Указательный палец бедняги вытянулся и тыкал в однорогую верзилу снизу вверх, но даже до груди был достать не в состоянии. «Ах ты, ябеда!» Тут же взорвался бугай, резко согнувшись в поясе, и несчастный чуть в траву своей задницы не врос от перепуга. «Если бы я своему дедушке на такую ерунду жаловался, то он бы меня лопатой избил». «Не смей меня трогать!» «Да ладно, чё ты? Ты же не умрёшь. Это почти не больно». Белая лапа легла на человеческую ногу, хотя ее хозяин и пытался оказать сопротивление, а затем резко вздернула к небу этого человека целиком. Подняла над землей, заставив его безвольно барахтаться в воздухе. «Старейшина!» «Хм...» — затянул Азар, смотря на вот это вот все, а затем медленно переместив взгляд за ближайший корень. Туда, где сейчас прятался какой-то старичок в одежде академии. «Как думаешь...» Тихо проговорил он, толкнув Муську правым бедром. «А старейшинам зарплату тоже в очках академии платят?»